Недостроенное административное здание. Москва. Каширское шоссе. 1 августа. Среда. 13:29. На последнем этаже здания, в самом большом его помещении, огромном зале с пустыми оконными проемами, происходили очень необычные вещи. В самом центре безжизненного, неотделанного, усеянного строительным мусором помещения вращалось плотное белое облако. Его составлял не дым и не пар, и не пыль, поднятая случайно заработавшим механизмом. Нет. Белое облако, имеющее идеальную сферическую форму, было создано миллиардами снежинок, кружащихся в безмолвном и безостановочном хороводе. Маленькие кусочки льда двигались с необычайно высокой скоростью. А если бы кто-нибудь попробовал сунуть руку в их стремительный поток, то обязательно бы поранился. Метель острых, как бритва снежинок, надежно защищала от чужаков свои секреты. И узнать, что именно происходило за ее волшебным покровом, было невозможно. С другой стороны, кто мог проявить подобное любопытство на заброшенной стройке? Сторожей здесь давно нет, бродяги предпочитают уютные подвалы, поэтому локальная снежная буря, разыгравшаяся посреди лета, так и осталась незамеченной. Город жил своей обычной жизнью, даже не пытаясь проникнуть за границу удивительного облака, внутри которого... Невысокий худенький подросток корчился на полу. Его пальцы отчаянно скребли холодный бетон, а из неестественно широко открытого рта вырывалась черная пыль. «Как ты только помещаешься у него внутри!» — усмехнулась Вероника. «Ненависть творит чудеса!» — хрипло ответил Ктулху. «Каждый из нас не более, чем пыль, витающая во мраке!» Погонщик рабов стремительно принимал свой истинный облик. Маленькая лысая голова, плавно переходящая в широченные плечи, мускулистые руки с цепкими кистями, пальцы с острыми когтями. Воистину, великий господин оставил в иерархах кадав очень мало человеческого. Плотная серая кожа, безгубый рот, обнажающий желтые зубы, извивающийся хвост, мощные ноги, ступни которых заканчивались острыми шипами. Новая память Вероники хранила образ Ктулху, но действительность превзошла ожидания девушки, а зловонное дыхание заставило инстинктивно отшатнуться. «Ты говорила, что я прекрасен», напомнил погонщик рабов. Голос его стал хриплым, очень низким. «А я и не спорю». Каждая черточка могучего тела Ктулху дышала дикой, первозданной силой. Даже когда он просто стоял на месте, создавалось впечатление, что он едва сдерживает себя, что неподвижность физически претит ему, что единственное приемлемое для него состояние – постоянное движение. Не зря, ох, не зря иерархи кадав считались лучшими боевыми магами в человской истории. «Варвар, необузданный, неутомимый варвар!» Вероника, она уже привыкла к издаваемому погонщикам рабов зловонию, сбросила на пол блузку, расстегнула и медленно стянула с длинных ног джинсы, оставшись лишь в тоненьких трусиках. «Ты восхитительна, ведьма!» — хрипло прошептал Ктулху. Он с неожиданной для своего сложения нежностью провел когтем по груди девушки. Маленькие соски напряглись и призывно устремились вверх. «Ты волнуешься?» «Я впервые буду заниматься любовью с гипер...» Вероника запнулась. Она уже дрожала от возбуждения. «Со своим». «Я не разочарую тебя», — пообещал погонщик рабов, приблизившись к девушке еще на шаг. Коготь легонько подцепил трусики и потянул их вниз. «Я знаю, но твой страх возбуждает». Глаза Вероники яростно сверкнули. «Я не боюсь тебя. И твоя ненависть тоже. Не стоит злить меня, урод. Ты еще не знаешь, на какие вершины блаженства способна вознести тебя ярость. Крепкая рука Ктулху сдавила плечо Вероники. «Мне больно?» «Это только начало, грязная тварь! Ты еще захлебнешься своими криками!» Глаза иерарха Кадав вспыхнули холодным злым огнем. «Это действительно срочно!» Сантьяго появился в кабинете Лас-Вегасов из быстрого портала, что было весьма необычно для перемещений по цитадели, и сразу же подошел к монитору Тамира. «Действительно, комиссар?» – кивнул Доминго. «Мы засекли очень слабый всплеск. Даже не всплеск, а так, ну, колебания фона магической энергии». «Он на самом пороге чувствительности наших сканеров», – добавил Тамир, не отрывая взгляд от монитора. «Вы сумели идентифицировать всплеск?» «Я считаю, что это безмолвная метель», – пробормотал Доминго. «Давненько мы не сталкивались с этим заклинанием». «В ближайшее время вам придется фиксировать немало гиперборейских арканов», — спокойно произнес Сантьяго. «Рекомендую освежить в памяти их основные признаки». Он задумчиво поправил галстук. «Где ее создали?» «На Каширском шоссе». «Другие великие дома могли засечь этот всплеск?» «Нет», — уверенно ответил Шас. «У нас лучшая аппаратура в городе». «И лучшие наблюдатели», — улыбнулся комиссар. Острые шипы, которыми заканчивались ступни Ктулху, глубоко вонзились в бетон. Упирающийся в пол толстый хвост придавал дополнительную устойчивость, предоставляя погонщику рабов полную свободу. Его могучие руки давно оторвали Веронику от земли, и теперь длинные ноги девушки скользили по широким плечам Ктулху. Она кричала. Она буквально заходилась от крика, разрываемая диким напором иерарха Кадав. Она послушно извивалась в его ладонях и покорно подчинялась всем его требованиям. Но страсть ее пылала с не меньшей, а может быть, даже с большей яростью. И жадность ее молодого сильного тела снова и снова подстегивала Ктулху. «Почувствуй сладость моей ненависти к тебе, грязная подстилка!» Она была достойна его. Она была настоящей ведьмой. Когти Ктулху оставляли на спине и груди Вероники длинные раны, и кровь девушки смешивалась с вонючим потом погонщика рабов. Но Вероника все ускоряла и ускоряла бешеный ритм движений, и ее неутомимость заставляла Ктулху рычать. И лишь когда наслаждение достигло своего пика и превратилось в дикую боль, и лишь когда боль стала вершиной блаженства, и лишь когда тело Вероники взорвалось неописуемым, вымученным восторгом, лишь тогда громкий крик гиперборейской ведьмы и рев твари Кадав потрясли пустынное здание, пробившись даже через плотную завесу безмолвной метели. «Безмолвная метель», — задумчиво пробормотал Доминго. «Она способна закрыть от сканеров тварей Кадав». «Совершенно верно», — согласился Сантьяго. «Значит, Ктулху для чего-то принял свое подлинное обличие?» Лас-Вегасы не могли не анализировать полученные данные. «А чем они занимаются?» «Самым естественным делом на свете», — негромко произнес комиссар. «Они занимаются любовью». «Но ведь Вероника наложница, а за кто-то?» – удивился Тамир. «Зачем ей совокупляться с Ктулху?» «Инстинкт самосохранения», – объяснил Сантьяго. «Они не уверены в своем будущем и пользуются моментом, чтобы продолжить гиперборейский род. Теперь Вероника не просто перерожденная ведьма. Она несет в себе живое семя великого господина. И Ктулху будет защищать ее до последней капли крови», завершил его мысль Доминго. «И если мы ее упустим, то через 9 месяцев на земле вылупится новая тварь Кадав», продолжил Тамир. «Комиссар, а почему вы позволяете им шляться по городу?» «Потому что нас не интересуют передовые отряды», ответил Сантьяго. «Господа, вы прекрасно поработали. Постарайтесь отслеживать дальнейшие перемещения этой парочки». И вышел из кабинета. «Это место носит название «Глубокий бестиарий», — — негромко произнес Ктулху, глядя в неотделанный бетонный потолок. «Пустошь, дюны, пыль рабов великого господина, мраморное небо, до которого можно дотронуться, и ветер. Постоянный ветер, дующий со всех сторон сразу. Первое время мы просто бродили там, приходили в себя после войны, делились впечатлениями, пересчитывали уцелевших. Многие выжили? Многие. В основном мы теряли солдат, тощих всадников, птиц Ленга, мертвых демонов и прочее быдло. Из иерархов погибли только Шапнигурат, его разорвали навые, и Ситри. Ты рассказывал, что Ситри прикрывал замок Кадав во время церемонии. «Нет», — помолчав, ответил Ктулху. «Он погиб не в бою. Его ненависть уступила место страху, и он побежал. Великий господин смешал отступника со стенами замка и лично уничтожил остатки его легионов». Погонщик рабов опять замолчал, и Вероника, умиротворенно лежавшая рядом, потерлась о его плечо. «Продолжай». Безумный и неожиданно сладкий гиперборейский секс вымотал девушку, наполнил ее пьянящей пустотой. Никогда в жизни ей не было так хорошо, как в могучих руках иерарха Кадав. Никогда в жизни она не испытывала такого болезненного наслаждения. Никогда. Теперь она в полной мере осознала, что значит быть гиперборейской ведьмой. Выдержать яростное желание погонщика рабов смогла бы далеко не всякая женщина. «Мы знали, что Азактот остался на земле, и верили, что он вот-вот призовет нас к себе, возродит Гиперборею и вернет замок Кадав на берег Священного озера. Мы верили, но сил оставалось все меньше и меньше. В глубоком бестиарии не растет золотой корень». Ктулху нежно провел рукой по голове Вероники. «Там вообще ничего не растет». «Но почему великие дома не преследовали вас?» «В глубоком бестиарии магическая энергия их источников не действует», — объяснил погонщик рабов. «А наша сила, сила золотого корня, наоборот, максимально. Эти ублюдки испугались». «Но ваша энергия постепенно уменьшалась?» «Да. Те, кто мог, смешались с пылью глубокого бестиария. Это позволяет оставаться в живых очень долго. А остальных усыпил носящий желтую маску. Только он не потерял надежду. Только его ненависть заставляла нас верить, что великий господин жив и вернется к нам». Ктулху снова замолчал. «И что будет дальше?» — спросила Вероника. «В глубоком бестиарии нет времени, нет жизни, нет ничего». Погонщик рабов вздохнул. «Носящий желтую маску призвал меня незадолго до того, как ты открыла врата Нана. Он предвидел это. Может, это предвидение и питало его все эти столетия?» «А великий господин?» «Я ничего не слышал о нем с тех пор, как он запечатал за нами врата в глубокий бестиарий». «Почему он остался?» «Мраморное небо недостойно воплощенной ненависти». «Пусть его проклятие коснется нас», — услышав главный титул Азактота, Вероника машинально прошептала ритуальную формулу. «Носящий желтую маску иногда общался с великим господином. Он рассказал мне, что великие дома так и не сумели уничтожить нашего повелителя». Жестко усмехнулся погонщик рабов. «И где он сейчас?» «Здесь, в тайном городе». «Неужели?» Вероника возбужденно поднялась на колени и, опершись руками на грудь Ктулху, заглянула в его глаза. «Ты не врешь?» Даже лишившись нас, великий господин оставался серьезным противником для тайного города. Тысячи лет он воевал и убивал. Тысячи лет он пытался окутать своей ненавистью этот мир. В конце концов, враги сумели одержать временную победу. Они думали, что справились, но великий господин заботливо посеял семена ненависти. Он вернется. В глазах Вероники загорелись огоньки. «Мы вернем его».